и сборника статей и уроков Раби Михаила бен Песах Портнара. Вера в Творца и вера в себя. Фрагмент из урока Зоара, номер 144. Потрясающе то, что он нам сейчас рассказал. Это взаимоотношение между львом, носителем силы хесед, и псом, носителем нечистой силы. И когда один усиливается, другой ослабляется. Когда лев, милость, появляется, то прячется, не знает, куда деться, клипа. И вот это потрясающее соотношение проявляется в каждом состоянии при исправлении человека. Он ощущает это. Я, когда занимаюсь Зоаром или Эцхаим, каждый раз это ощущаю. Я начинаю смотреть вдруг на свои пальцы и ощущаю, что они наполнены силой, силой жизнью. Именно подушечки пальцев, где собирается клипот, и они часто немеют там, как бы жизнь прекращается. И я ощущаю цельность, потому что клипот прячется. И в связи с этим мне хочется смотреть или посмотреть снова на слово «келев». Я учил в Кабале слово «келев». Имеет гематрию «кав» 20, «ламед» 30 и «бет» 2. В сумме 52. То есть указывает на бон. Бон – это парцуф, малхут, святости. Но обратная сторона бон указывает также на разбитый келим мира некудим. И вслед за этим разбиение келим Адама. Разбитый мир некудим называют старый бон. Оттуда происхождение всех нечистых сил. Все началось на шкале душ. Все пошло от Адама, разбиение душ. И, как мы помним, после разбиения его парцуф раскололся. И все это упало из мира Ацелут в миры Б и А. И осталось у него только нефеш де нефеш из святости. Это означает, что у него был парцуф, 10 сферот, и каждая по 10. И осталось только кли кетер де кетер. Самое легкое кли. Со светом нефеш де нефеш. Собственно говоря, у него осталось только одна сотая чистого. И остальное нечистого. И в момент разбиения, когда он совершил, когда хотел сделать этот великий зевуг, по сути он полагал, что этим зевугом привлечет свет абсаг, который пробьет парсу и опустит ее до точки этого мира. То есть это сравнимо со светом Гмар-Тикун. Но это не получилось, потому что было невозможно. Его ноги стояли в брия, и был раскол, и получил свет при этом зевуге, как короткое замыкание. Но ощущение этого величайшего света он получил. И в этот момент у него было два полных парцуфа, мужской и женский, то, что обычно разделяет на Адам и Хава. То есть у него получилось один парцуф мужской из ста сферот и один женский парцуф из ста сферот. И вот это разбилось. И от мужского осталось только кли кетер де кетер и свет нефеш де нефеш. И то же самое от женского. И если их соединить, вместе получается одна сотая из мужского парцуфа и одна сотая из женского. И это, грубо говоря, будут две сотые. Это правда в материальном плане видел великий гений Эйнштейн. Он говорил, что человек использует свой мозг не более чем 2%, то есть от 1 до 2%. Это то, что осталось чистого, а остальное 98% упали в клипот. Слушай внимательно. Я пытаюсь это передать простыми словами. Духовное нельзя передавать интеллектуальными образами. Потому что вся сила улетучится. Передавая очень просто, оно приходит свыше. В простоте и единстве. Вместо заумных сложностей интеллектуального восприятия. И вот с того момента, в каждом нашем состоянии есть то же самое соотношение. Скажем, если приходит мысль к человеку, то в ней та же самая раскладка в две мысли кошерные, созидательные, и 98 нечистых мыслей от келев, от пса. Две мысли от льва, от хесед, и 98 от пса. И это было изначально после греха Адама. И не было, нет и не будет ни одного, ни одной души человека в нашем мире, который приходил, пришел или придет до Гмартикуна, который не был бы подвержен вот этой раскладке. Конечно, исключая душу Йешуа, ибо все остальные были выходцами из корня ниже Малхут, первого цимцума, которая была спрятана в голове Атика. И все, и все души, которые приходят в этот мир, у них есть компонент четвертой стадии – желание получать и продукт разбиения Адама, за исключением Йешуа, ибо его душа из Гар Атика. Понятно, почему мы можем учиться только через Йешуа, почему можем получать спасение только через него. В каждом состоянии к нам приходит 100 мыслей. И в соответствии с парцуфом, ибо мысли приходят тогда, когда есть место для их прихода. Потенциально в человеке есть 100 мест, 100 келим. И вот в каждом состоянии приходит 100 мыслей, из которых 98 нечистых, разрушающих, и только 2 созидательные. И нет ни одного человека, у которого было бы иначе. И нет ни одного святого, у которого было бы иначе. У всех это работает одинаково. Так что же делать? Например, изучая Каббалу, самое высшее, что дано человечеству из духовного, собственно говоря, единственное, чисто духовное, освобождаемся ли мы от этой раскладки? Конечно же, нет. Ничего не пропадает в духовном. Это все следствие греха Адама. Это означает, что мы погрязнем, что мы погрязли в этом, и нет шанса исправления. Конечно же, есть шанс. Но теперь нам приходится строить фильтры. В каждом состоянии, какой бы ты ни был каббалист, каким бы ни было у тебя исправление, приходят все эти 100 мыслей. Только вся задача наша состоит в том, чтобы сделать фильтры на эти 98 мыслей. А когда это приходит в тело, то мы называем это желанием, а когда приходит вместо сов, парцуфа, то это уже действие, деяние. Фильтровать эти 98 мыслей или желаний, которые желают проникнуть в нас, это наша задача. Поэтому мы всегда говорим об индивидуальной духовной работе. Это и есть работа. Не дать проникнуть в себя этим мыслям пса. Это главная работа. Предотвратить их прохождение в нашу систему. И этим самым мы строим масохим. Мы строим единение внутри нас самих. И, конечно, в этом плане определяющее значение имеет вера в Творца. Ибо как мы иначе можем отказаться от сладости, мыслей нечистых, желаний нечистых и в каждом состоянии избрать только 2 мысли, которые минимально значимы. То есть 2, потому что мужская и женская, правая и левая пара, которая может нас вывести из рабства клипот. И вот на это нужна вера в Творца. Откуда взять мне эту веру? Как проявляется эта вера? И как много вопросов возникает, когда мы желаем работать над собой, чтобы видеть истину, вместо того набора, что нам преподносят. Где есть подавляющее количество нечистых мыслей и только одна пара из святости? Так вот, вера в Творца – настолько растяжимое понятие. Спроси любого религиозника, любого вероисповедания. Он тебе скажет: «Я верю в Творца». Тут мне хочется дать тебе какую-то зацепку, какой-то критерий, чтобы тебе это помогло. Критерий веры. Во-первых, групповая вера. Знай, что она отвратительна в глазах Творца, ибо Творец видит только индивидуальное сердце человека. Ничто групповое не может быть знаком истинной веры в Творца. А только истинная вера – это мотор двигатель, который нас ведет к тому, чтобы в каждом состоянии выбрать именно эту, одну единственную, святую пару из всех мыслей, которые к нам приходят в данный момент. В начале мысли и далее желания. Так вот, все групповое, вера в группу, вера в религию и так далее, в то время, когда вера в Творца – это единение с Творцом. Таким образом, когда Он един, и ты един. То есть, когда в тебе та же самая проекция единства, что и в нем. Что это значит? Это значит, что если у тебя истинная вера, то внутри тебя нет раздвоения, расслоения, и есть только цельность. Мне приходит в голову слово «расстроиться», что значит ощутить нечто такое, что волнует, трогает, конечно, отрицательно. Расстроиться от того, что произошло, потерять равновесие, стать озабоченным и так далее. То есть потерять единство внутри себя и вместо него расстроиться. Разбить себя на три части. И в этом случае поработай над тем, чтобы оправдать мою грамматическую ошибку. Ведь «расстроиться» пишется с двумя «с» и имеет иной корень, чем слово «расстроиться». Подскажу, из одного следует другое. Мы говорили, что признаком духовного продвижения вперед является уменьшением сомнений. А уменьшение сомнений приводит к единению внутри человека, ибо весь мир полон им, ибо он един. И ты должен дать высшему свету сформировать себя точно таким же образом, чтобы не было раздвоения. И тогда. Но кроме уменьшения сомнений есть еще одно, что указывает на наличие истинной веры в Творца. Это вера в себя. И я в первый раз говорю об этом, ибо это самое глубинейшее постижение, которое дано человеку. Я раньше не говорил об этом. Очевидно потому, что все нужно было довести до определенного уровня. В нашем мире понимают так. Либо вера в Творца, либо в себя. В себя кажется, что означает, что все делаешь для получения ради себя. Это не то, о чем я говорю. А по мере усиления веры в Творца, то же самое должно происходить и внутри тебя. То есть признаком, показателем растущей веры в Творца должно быть усиление веры в себя. Ибо ты строишь масохим, строишь антиэгоистическую силу в себе и таким образом предотвращаешь разделение своей души на отсеки, которые тянут в разные стороны. А у тебя они все направлены в одну сторону, имеют одну цель. Вот это называется товарищество внутри самого человека, где все его желания являются товарищами между собой. И мы еще будем учить с Божьей помощью, что такое товарищество. Помимо всего прочего, во вратах реинкарнации, например, в плече парцуфа человека высшая треть хеседа, хесед и гура. Так вот, если посмотреть на физическое плечо человека, там есть разные органы, разные связки и так далее. И когда есть проблема в плече, то тогда ближайшие органы, относящиеся к плечу, идут на помощь к тому месту, которое болит. Они защищают это место. Это называется группа килим плеча. И также каждый орган имеет свою подгруппу. И все органы тела как товарищи, которые помогают друг другу. И все должны находиться в полной гармонии. И все это внутри только одного человека. И вот все это не сведущее, и вот все это не сведущее в духовном проектирует на товарищество, групповизм в этом мире. В то время как Творец смотрит только на индивидуальное сердце человека и не видит никакого товарищеского мирового кли и так далее. И вот это важнейший показатель веры в Творца или возрастания веры в Творца, то есть веры в Ашем, в вечную жизнь. Это и есть укрепление веры в себя. И это должно быть мерой для тебя. Если тебе хочется узнать, продвинулся ли ты к своей цели, к совершенству, к единству, к цельности, так же, как и Творец целен, посмотри на свою веру в себя. Укрепилась, усилилась ли она? Если да, то ты не обманываешь себя. И ты не обманываешь себя в укреплении своей веры в Творца. И наоборот, вера в себя значит вера в Творца. Есть, конечно, вера в себя и в других отношениях. Человек может верить в себя, если он политик, писатель или художник, он верит в свои способности. Это тоже значит, что он пробил себя настолько, что добился цельности в какой-то области. Вера в себя – это также не значит надуманная вера в себя, когда человек верит в то, чем не является. Вера в себя – это вера в силу, которая в тебе, не просто мыслями, а той силой воли, которая у тебя есть, и которая изнутри заверяет тебя, что ты истинно веришь в себя и тем самым подтверждаешь свою истинную веру в Творца.